Вот черт, Ритка, она еще жива? Голос был живой и молодой, хотя я догадывался, что носителю гораздо больше лет. Чего хотел? Несколько тренировок и уроков по кабудзюцу. Где вы находитесь? Обычно, если верить литературе, сенсей в таких случаях отвечал, что все это в прошлом, и что он больше не берет учеников. Я уже приготовился уговаривать и трясти кошельком, но дядька ответил: «Я тружусь физруком в третьем энергетическом техникуме, на Каспийской, ну приезжай, после занятий, вечером, вторник, четверг или пятница, форму возьми, все дела, как зовут, говоришь, Ильдар, помню, помню тебя еще мелким засранцем, гостили вы с родителями как-то у Ритки на родниках, эх, молодость, ну, бывай». Затем пришло время созвониться с Нинель Кирилловной, ответила не скоро и говорила полушепотом, слегка запинаясь от волнения: «Ильдар Матвеевич, не стоило звонить, матушка будет недовольна, если узнает, я подъеду к вам на машине через час с небольшим, не стоит, я буду не одна, со мной будет Альбина, кто это, моя гувернантка, она посвящена в наши, в то, что случилось, мы будем ждать вас у въезда в парк, прощайте». «Не, нам кузнец не нужен», вспомнилась крылатая фраза из какого-то знакомого кино. Свидание стремительно превращалось в странные посиделки с старушкой Дуэней. Конечно, наличие постороннего человека на свидании казалось чем-то диким, но обратного хода я давать не собирался. Собрался, причесался и погладил парадный мундир подпоручика. Как мне показалось, выглядел он весьма сносно и для торжественных мероприятий вполне годился. На улице прогудела машина, и послышался громкий баритон. «Эй, здесь проживает Эльдар Циммер». Я выглянул в окно и мысленно выругался. Это была совсем не та машина, которая годилась для романтического свидания. Здоровенный внедорожник, грязный, как будто на нем пары часов ранее устраивали тропическое сафари. Знакомый Сида с труднопроизносимой фамилией высунулся из окошка. Голос максимально не соответствовал внешности, потому что он оказался щуплым, каким-то не по годам сморщенным, и носил круглые черные очки. Протянул руку и представился: «Осип Егорьев, сын Волкаштейн Пари, барин, вас следует на вы, да можно и на ты». Я прыгнул на заднее сиденье. «Окей, слушай, может, заедем в автомойку, невозможно же грязное, танки грязи не боятся». Мне показалось, что я слышал это выражение в совсем других мирах. Мы рванули с места, а в машине заиграл жесткий тяжеляк на смеси немецкого и норвежского, перемежаемый весьма интересными саксофонными вставками. «Я серьезно, Осип, мы едем на свидание, и мне вовсе не нравится, что мы выглядим как после охоты на бизонов». Машина резко затормозила на самом выезде из коттеджного поселка. «Сейчас все будет, не боись», — сказал водитель и выскочил из автомобиля. Я увидел, как он подходит к дородному мужчине, который мыл на парковке свою старенькую машину при помощи портативной автомойки. «Любезный сударь, позвольте воспользоваться, мой барин спешит на свидание, а я не успел заехать в автомойку, буквально чуть-чуть. Повезло, мы попали на весьма добродушного соседа». Мужчина улыбнулся и протянул ручку автомойки. Иосип направил струю на борта, я едва успел поднять стеклоподъемник. 5 минут, и машина стала значительно чище. Мы заплатили за дворянский путь и помчали в сторону Подольска. «Если не секрет, барь, Сид как-то упоминал, что ты интересуешься обществом?» — спросил Осип, видимо, чтобы разбавить неловкое молчание. «Просто я тоже по призванию историк, и мне очень все это интересно. Если, конечно, какие-то серьезные секреты, которые крепостному знать нельзя, не говори, но вдруг...» «Интересуюсь», — кивнул я. «Для начала хотелось бы узнать, что ты знаешь сам». «Ну, общество существует то ли с 17-го, то ли с 18-го столетия. Стояло у истоков сенситивики, силознания, как тогда говорили, как науки у нас в стране, да и на европейском полуострове вообще. Проработало первые способы определения процента сечения. Возможно, объединяет наиболее сильных сенситивов и скорее всего контролируется не то государем, не то бывшими боярскими родами. Скорее всего, помимо задач сугубо научных, еще и какие-то функции магического спецназа, как пишут в желтых газетенках. Спецназа? Очень интересно. Ну, это логично, потому как враги у государя и правящих родов есть как внешние, так и внутренние. Почему же тогда о них так мало известно? И почему ты об этом всем знаешь? Вопрос был глупый и скорее провокационный, об ответе можно было догадаться самому. Осип усмехнулся. Барь, Ты же с хорошим процентом сечения, я вот крепостной, но у меня в роду евреи были, а у них он от природы приличный, вот мне и досталось по наследству 0,9%. Вряд ли даже первый навык раскрою, но зато многое чувствую и понимаю. А у общества, по слухам, есть способность скрывать свое существование от людей с низким процентом сечения. Ну, к этому, СМИ, все сетевые ресурсы, прочие под их контролем. Внутренние враги, это кто же? Демидовы, возможно, они, да, польские роды еще, потоцкие, мнишики, весьма серьезные. Недаром Республика Польская у нас российское Конго отжала. Российское Конго, ну да, новости не читаешь, барь, еще в декабре. Юрисдикция и верхновые органы империи, а преимущественное право на землю, компании и разработку ресурсов, Польша, в обмен на статус Варшавы как свободного порта. Уж больно нам короткий выход в Северное море нужен. Мы поговорили еще про политику, парень оказался весьма образованным и интересным, хотя многое из того, о чем он говорил, попахивало конспирологией, например, утверждал, что сенситивы способны менять группу крови и проникать в сны. Пока я не понял, насколько глубоко парша магии способна воздействовать на человека, но опыт показывал, что такие убеждения складываются из байк и слухов. С другой стороны, удивительно было, как крепко держится местное общество. Внутренних противоречий было предостаточно, и сословия, и национальности, и, главное, деление на сенситивных и нечувствительных, и, все равно, империя располагала колониями на 4 континентах. Слушай, а про род Антуаниску что-то знаешь? Это который барон? Слышал, вроде бы он управляющий колониальными месторождениями в западном газовом картеле. Они, говорят, под контролем австро-венгерской монаршей клики в изгнании. С другими картелями бодаются за месторождения в колониях. Мы проехали по знакомой улице мимо нашей усадьбы и дома Нинель. В душе что-то шевельнулось, но я знал, что это не моя ностальгия, а ностальгия моего предшественника, увидевшего моими глазами знакомые стены. Доехали до парка и припарковались, я написал сообщение: «Нинель Кирилловна, я на месте, ожидаю вас». Пошли волнительные минуты ожидания. Сколько бы тысяч свиданий не было в предыдущих жизнях, ожидание каждого последующего вызывает волнение. Но это волнение, конечно, исключительно приятное. Буквально за пару минут до прибытия я спохватился и спросил Осипа: «Цветы. Здесь принято дарить цветы девушкам на свидании? Что значит «здесь»? В вашем сословии?» «Конечно, принято. Сейчас организуем». Он метнулся куда-то в глубины парка, а спустя минуту вылез с букетом из смеси весенних лесных цветов и сорванных где-то на клумбах ирисов. И очень вовремя. На улице как раз возникло два силуэта: знакомый худенький сюжет Нинель Кирилловны и силуэт ее дуэни. Честно говоря, я представлял кого-то постарше и потучнее, эдакую семенящую позади старушку в переднике. Все оказалось совсем не так. Упомянутая гувернантка Альбина оказалась двухметровой смуглой мулаткой лет 30-35, в коротких тряпичных шортах, делающих ее еще более похожей на баскетболистку, с рюкзаком, в коротком спортивном топике и короткой стрижкой. Нинель же оделась в легкое белое платьишко, а волосы уложила в два задорных пучка, что превращало ее образ в персонажа японской анимации. Я галантно принял руку и поцеловал. Протянул букет. «Как красиво! Присаживайтесь!» Я приоткрыл заднюю дверь автомобиля. «Это Альбина», — представила Нинель свою компаньонку. «Пусть лучше она сядет сзади, а я спереди, а то еще цветы помну». Ни в одном из миров я не был выше 1,85 м, и женщины, которые значительно выше, всегда вызывают некоторую оторопь, смешанную с азартом и интересом. Насколько я мог вспомнить, мне приходилось иметь близкие контакты с высокими спортсменками. Более того, я припоминал, что один раз даже получил некоторую травму в ходе таких развлечений. Пикантности добавляла весьма фривольная одежда, практически не оставлявшая простора для фантазии. Тем не менее, нынешним объектом моего внимания была совсем другая девушка. И сидеть рядом с двухметровой мулаткой вместо зазнобы совсем не возникало, но меня опередили. Альбина резво прыгнула в приоткрытую дверь, пробормотав: «Хорошая машина, главное, что высокая». Голос оказался красивым, с контральта. Я повел Нинель к передней двери автомобиля, как вдруг услышал бешеный рев двигателя и визг резины со стороны улицы. На парковку влетел, развернулся и закрыл нам проезд яркий, желто-красный спорткар, из которого резво выпрыгнула троица бритых парней в черных кожанках. Глядя на битые стволы в их руках,

нажмите 2. Если ваш вопрос касается поместья, производств и недвижимого имущества, 3. Касаемо брачных договоров, наследства и помощь нотариуса, 4. Ветеранам, участникам боевых действий и для записи в офицерские корпуса, 5. Вопрос, касающийся безопасности и сенситивных воздействий, 6. Для записи на аудиенцию к великому князю и министрам. Не дослушав, я нажал на шестерку. Глава 15. На самом деле, инстинкт требовал решить все самостоятельно, не прибегая ни к чьей помощи. Например, просто слетать обратно в Верхесецк и открутить этому Игорю башку. Но опыт показывал, что это не последний мой противник, что это только цветочки, и будут и ягодки, и лучше приберечь силы на них. На войне все средства хороши, к тому же, под угрозой были здоровье и жизнь Сида. Если есть возможность разобраться чужими руками, это будет куда проще и эффективнее. Автоматон продолжил. Если ваш вопрос касается словесного шантажа, нарушения чести и достоинства, 1. Если вопрос касается сенситивных воздействий или прямой угрозы для жизни, 2. Выбрал 2. Ответили на удивление быстро. Девушка затараторила. Алло, добрый день, угроза представляем вам в данный момент, нет, вроде бы нет. В таком случае, представьтесь, пожалуйста. Я подтвердил личность, и диалог продолжился, обрисовав ситуацию с нападениями и шантажом, правда, не назвав личность своего врага, я спросил, что делать. Перед тем, как ответить, девушка грустно вздохнула. Похоже, история была частая. Вы не верите в традиционные правоохранительные органы, я правильно понимаю? В первую очередь, я могу предложить вам услуги частного детектива и телохранителя, сенситива. Они помогут вам решить найти виновных и обезопасить вас от негативных пси-воздействий. Сколько стоит такая услуга? Так, 25 рублей в день, это детектив и 55, телохранитель. Можно пару телохранителей, за 80. Оплата минимум за 5 дней. Прикинув, я понял, что моя зарплата подпоручика будет съедена меньше, чем за неделю, и вежливо отказался. Есть какие-либо более бюджетные инструменты? Если вы знаете вероятного участника преследований, мы можем составить заявку в Комитет межродового взаимодействия с просьбой повоздействовать на молодого человека при помощи старших родственников. Однако, вы говорите, это уральский дом, тот самый. В таком случае, я бы рекомендовала вам приобрести средства сенс-защиты из последней коллекции дома Фаберже. Разумеется, платить за амулетики и красивые статуэтки стоимостью в годовую зарплату я был не готов. После 5 минут диалогов мы дошли до прейскуранта более бюджетного камнерезного дома Соколов, и я заказал 3 предмета за бешеные 350 рублей. Во-первых, кольцо моментальной защиты с зарядом на 3 срабатывания, гарантирующие 100% защиту от пси-воздействия и парализаций, распространенных в традиции российской сенситивики. Во-вторых, статуэтку «Пожарник» с автоматическим пожаротушением в радиусе 200 метров. И в-третьих, цепочку от слабого ментального воздействия за 20 рублей, которая, как я уже потом предположил, была простой бижутерией. Доставку пообещали произвести на следующий день. Вечером ко мне в домик постучался Сид. Выглядел взволнованным и слегка неуверенным. «Барь, тут такой вопрос. Я могу Софью сюда привезти, а? На ночь. Шуметь не будем, обещаю. Да хоть бы и шумели. Прямо сегодня? Сегодня не стоит. Нет, ты что? Мне прибираться еще и прибираться. В какой день тебе удобнее?» Я вспомнил, что собирался потренироваться в рукопашке и разрешил приехать на следующий день, во вторник. «Спасибо. И еще, я тут халтурку нашел, звукорежиссером в пролетарском театре. Подменю знакомого до лета. Когда заплатит, десятину скину, как полагается, только есть одна загвоздка. Получается, на курсы мне с тобой по пути, а вот возить тебя на работу в Успенское, возможно, не всегда будет получаться. Такси придется. Ты водить-то умел? Ну, раньше, умел. Надо вспомнить и купить какую-нибудь машину. Потом подскажешь, как права получить». В самую темень Сид убежал куда-то и пришел с 2 рабочими, которые залезли на столб и прокинули 2 тонких кабеля. До моего домика и до домика Сида. Подмахнул договор, удовольствие стоило 2 рубля в месяц, и наконец-то на моем рехнире появилась полноценная московская цифровая сеть. Ознакомившись с порталами, я нашел раздел «Классика российской кинематографии» и решил посмотреть 2 фильма с самой высокой оценкой и числом просмотров. Очень легко попасть в просак, когда не знаешь популярных фразочек из фильмов, которые смотрели все. Качество, как я и ожидал, было жутким, но для просмотра хватало. Первый фильм 1965 года состоял из трех серий и рассказывал о незадачливом, но умном камердинере Очкарике. Сперва он подрабатывал на стройке поместья, где ему попался вредный пьющий батрак из вольных крестьян, которого он приучил, замотав в линолеум и избив веником. В следующей серии барин отправил Очкарика учиться инженерному делу в Москву. Назревал экзамен, и главный герой, которого звали Шурик, случайно в парке подсел к студентке-мещанке с отличным конспектом, да так увлекся, что дошел вслед за ней до ее дома и даже лег с ней в одну кровать, при этом оба ничуть не замечали друг друга. Дальше повторная случайная встреча, свидание и долгожданный поцелуй. В третьей серии рассказывалось, как Дворецкий подговорил трех бандитов устроить липовое ограбление, чтобы скрыть растрату и выбить у барина денег на охрану. Однако в этот день консьержка, божий одуванчик, попросила подменить Шурика на посту. В итоге троица бандитов была благополучно схвачена и отправлена в жандармерию. Ближе к середине я уже начал вспоминать сюжет. Показалось, что видел его уже несколько раз в других мирах, а взглянув на фамилию режиссера, я понял, что не ошибся. «Леонид Гайдай», – пробормотал я, – «где-то я уже видел твои фильмы». «Да, среди творческих людей часто встречаются люди-парадоксы, протыкающие своей сущностью всю крону древа». Время было уже за полночь, но я открыл следующий фильм. «Мир и война» рассказывала о войне России с Наполеоном, еще одним таким парадоксом. Здесь меня ждал сюрприз. Сперва я подумал, что этот фильм является более поздней интерпретацией событий. Дворяне разъезжали по Петербургу начала 19 века не только на лошадях, но и на паровых повозках. По полю боя шла не конница, а медлительные угловатые танки, а в небе зависли дирижабли. Пришлось остановить просмотр и углубиться в историю науки и техники. Здесь ждала прямо уйма открытий. Нет, конечно, я знал, что в ветвях, отличных от основного пучка, может случаться всякое, и что ряд отдаленных древнеримских реальностей пришли к ядерному апокалипсису еще в средние века. Здесь же все было по-другому. Первый в мире паровой двигатель, конец 17 века, Строгановы. Первый в мире пароход, тоже Россия, эпоха Петра I. Первый в мире двигатель внутреннего сгорания, 1830 и краткая, Польша, находившаяся тогда в составе России. Первый самолет, правда, изобрели в Луизиане, но тоже очень рано, в 1860 году. Первый полет человека в космос состоялся в 1929. Россия участвовала в ожесточенной гонке с Норвежской империей и проиграла каких-то пару дней. В общем, местная Россия прошла очень похожие этапы истории, обгоняя своих двойников на полвека в плане технологий. Я дочитал до первого публичного полета на дисколете в 1978 и решил прекратить исторические изыскания, потому что клонило в сон. Уже лежа в кровати ответил на пару сообщений матери о том, как прошел первый день на стажировке, и Нинель Кирилловне, та тоже спросила, как мои дела, и я достаточно коротко, но емко описал свой день, рассказав о поимке подозреваемых и пожелав сладких снов. Утренний будильник я встретил неожиданно бодрым, видимо, попал в ту удачную фазу сна, когда даже небольшое число часов дарит бодрость. Машина Сида, трассы, Москва. На этот раз чуть не опоздал, и Алла встретила меня у входа, легонько стукнув в плечо. Мог бы и забрать. По дороге же. Прости, не подумал. Да ладно, я тоже постеснялась что-то позвонить. Первые лекции были по артефактам и матрицированию. Некоторые термины вызывали у меня отклик и казались знакомыми. Блок-образ, мысли-алгоритм, интуитивное структурирование и так далее. На обеде Лукьян пытался разговорить меня и Аллу, и, возможно, исправиться за вчерашнюю надменность, хотя получилось это не очень хорошо. Ты говоришь, отчислили тебя, было за что, получается, не было, немного резко ответил я. Межродовые терки, знаешь ли, что, прости, не понимаю твой диалект, трение. Непреодолимые разногласия со сверстниками. Ясно. Эти дурацкие подростковые банды, попытка поиграть во взрослых, гормоны. Тем, кто чуть умнее и менее похож на животного, приходится нелегко. Точно. Я даже слегка удивился такому сочувствию, но Лукьян не преминул напоследок уязвить. Неудивительно, что вы не справились с ними. Вы, наверное, еще увлекаетесь этими восточными мультиками. Было, но это в прошлом. Алла разрядила обстановку, спев с набитым ртом какую-то малопонятную строчку про динозавров, видимо, из популярного мультфильма. После обеда была практика по вычислительной грамотности. Нас провели в тесный кабинет и посадили по двое за рихнеры. Вела предмет худая женщина лет 40, в форме, но с кучей разноцветных косичек и фенечек на запястье. Алла села к одной из девушек, а ко мне подсела та самая роскошная негритянка, которую я приметил еще днем ранее. Разумеется, в прошлых жизнях мне приходилось жить на разных континентах и встречаться с представителями разных рас, и особых предубеждений у меня не было. Тем более, какие могут быть предубеждения, если империя обладает колониями на 4 континентах. Однако именно нилоты, самые чернокожие из африканцев, а также первобытные масаи раз от раза поражали воображение своей инаковостью. Самира, представилась она, подав узкую и непривычно длинную ладонь, которую я аккуратно пожал. «Ты же Ильдар, кажется», — говорила она абсолютно без акцента. «Так точно, очень приятно. Я подсела, потому что вообще не понимаю в этих штуках. Мой отец говорит, что это все от сатаны, и дома их быть не должно. Надеюсь, ты подскажешь мне, вполне понимаю вашего твоего отца, Самира. По правде сказать, я тоже не очень хорошо разбираюсь в компьютерах, то есть в рихнерах, в компах», — Самира хитро мне подмигнула. «Я 2 года прожила в консульстве в Кейптуне и совсем не стыжусь англицизмов. Лекция началась от азов, по которым пробежались настолько быстро, что я, как мне показалось, едва успел запомнить. Хотя кое-что, как это часто бывает, подсказала память моего реципиента. Производителей рихнеров в России оказалось 3. Найман производили, в основном, офисные модели, Швабе – развлекательные, игровые и дизайнерские, а Эльбрус специализировались на серверах, Раухрихнерах и промышленных вычислительных машинах. Разрешены были к использованию в домашних целях также луизианские Циско и Миссисипи и прусские Электролюкс, а японские, английские и норвежские строго запрещались из-за наличия шпионских закладок. Что-то говорили про разный процент камнерезной и альтернативной электроники, пробежались по основам безопасности, а затем приступили к сути лекций, обучению использования простейшими программами. В том числе выдали учетную запись для работы в злополучной системе заявок. Циммер Ильдар Матвеевич, подпоручик, ранг, стажер-новичок, рейтинг, 0 баллов, выполненных поручений, 0, заработано премиальных, 0 руб. Половину из функций я уже успел интуитивно освоить, но кое-какие новые приемчики показались весьма полезными. За время практики Самира несколько раз тесно прижималась плечом, вглядываясь в монитор и как бы случайно клала руку на мою, перехватывая мышку, тут же отдергивая и смущаясь. Реакция моего организма на подобную близость и прикосновение была соответствующей возрасту и степени воздержания. Добавляла пикантности то, что Алла то и дело бросала на нас хмурые взгляды, почти не скрывая ревность. «Да, думалось мне, надо что-то решать, в бордель, что ли?» Сид что-то упоминал про филиппинок-массажисток, но к подобным платным средствам я прибегал всего пару раз за все мои жизни. Когда занимаешься любовью не за деньги, это намного приятнее. «Нет, подумалось мне, надо что-то решать, и решать цинично и поскорее, а неземная любовь к Нинель Кирилловне подождет». В конце занятия на экранах повисла мелкая, но очень подробная схема занятия, напоминающая шпаргалку. Пара человек сфотографировали ее на свой мобильник. Затем пришел методист, приведя достаточно молодого парня-блондина, вылизанного, в странном фиолетовом пиджаке и со здоровенными золотыми кольцами на каждом пальце.